Здорово. Что такое? Здорово, говорю. Рассказывай. Что ты рассказываешь, хуйсос? Ну как ты хуй сосешь? То и рассказывай. Ну логично это. Я тебе говорю, что ты хуйсос, а ты мне обратно. Слушай, ну ты опять начинаешь на меня свою пидорастическую хуйню проецировать. Давай завязывай уже. Что хотел? Никто ни на кого не проецирует. Мало того, что ты животное ебаное. Пытаешься съехать. Ой. У тебя голосок твой царский. Ага. О многом говорит, знаешь, и то, что ты на кого-то все это перекладываешь, ага. С тебя никакой ответственности, с твоего ануса ебаного, ага. Никакой ответственности не снимает. Ага. Слушай, я смотрю, тебе так сложно, так тебе сложно даются предложения прям вот составлять. Подожди, пасть ебаную свою закрой. Сколько тебе платят? Да не твое, блядь, псиное дело. Понял? А? Хуйсос. Хуйна. Я тебя вообще не платят. Че, стаканы эти? Ой, блядь. А? За чашку щи работаешь? Слышь, да мне похуй, что ты думаешь, понял, нет? Если тебе, конечно, нет, есть чем думать. Того, что слышь, я думаю, тебе да. Есть чем думать? А или у тебя пена монтажная в башке, а? Плесень ебаная. Плесень ебаная. Ага. Ты сегодня один, да, без поддержки, без бабы? Без кого? Баба нет, отдыхает. Хуйсос. Ну ты же обычно там не уводишь, бабу подключаешь. Ну что ты смеешься? Да, скажешь, что да ты просто, ты всего лишь да? Колота ебаная просто, понял, нет, ты хуета, блядь, хуета, да, блядь, из-под колота. Ногтей, блядь, плесень подзалупная, нахуй, понял, нет, ты бы сейчас передо мной тут встал, ты бы охуел просто, я бы тебя так бы ебал набил бы, ты просто вспотел бы. Это всего лишь слова. Да твои это не слова. Ху, блядь, понимаешь? Да, а твои что? Вот ты твои-то слова, блядь, что весят, ты только звонишь по телефону и гавкаешь, ты хоть бы раз на адрес шушера подъехал, блядь. Хоть бы раз ты, сука, появился. На адрес, ты хоть бы раз ты появился. Вот тогда бы и посмотрели бы нахуй, как ты, сука, потеешь и гусиной кожей покрываешься. Я тебе говорю, вот это ты, ебаное животное, гавкаешь в телефон, понимаешь? Пытаешься троллить, но это у тебя не получается. Это мне говорит какой-то коллектор заебучий. Это мне коллектор говорит про звонки по телефону, который гавкает, сука, по телефону, который пытается пугать женщин, детей, названивает по больницам, блядь. Ты трех раз не понимаешь, блядь. Это твои трудности. Я тебе говорю, ты меня. Слышь, у меня трудностей нету, понял, по сравнению с тобой. Хуй. У тебя, блядь, пена монтажная в башке. Вот, должно, сука, твои трудности. Ты то, что тебя выстрелили на башкой на асфальт, нахуй, так ночью под лавку, понял, нахуй. Пидорас заебаный. Ты что хотел? Ты сейчас что-то конкретное хотел? Или просто поделиться своим, блядь, сексуальными предпочтениями, хуесосина? Ты, блядь, что-нибудь новое скажи, слышь, что-нибудь свеженькое. Хуесос, блядина, блядь, все, блядь, это твои три, блядь, козырных слова. Слышь, я буду вас в контору ебучую ебать каждый день, понял, нахуй, слышь? Слышь, хуй из ушей вынь. Я говорю, я вашу ебаную контору буду ебать каждый день. И тебе будет, блядь, очень не вести, когда ты будешь попадаться, блядь, мне на пути, понял, нахуй? Я буду подставлять вам момент максимально, сука, палки в колеса. Ваша ебучая контора будет просто охуевать. Я тебя, сучка, обоссу. Ты вылежишь мое очко, блядь, понял, нахуй? Я обоссу, ты обычный мужлан, нахуй. Слышь, ты быдлан обычный, ты тупой. Я думаю, что у тебя, блядь, не больше 8 классов образования, и вряд ли ты что-то сможешь сделать. Я смотрю, тебе даже простые мысли, блядь, даются с трудом. Понимаешь, опустишь свои глаза мутные. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты знаешь, сколько я раз эту хуету слышал, блядь, мутную, блядь. Понял, нет? Сегодня не помогает. И этими полупидорасами. Хуй ты, блядь, дал, ёбаный в рот. Ты что, хуйло ты, блядь? Ебучий. Понял? Ты просто хуйло болтливое. Ты нихуя не можешь. Ты можешь только звонить по телефону людям. Все нахуй, больше нихуя не можешь. Ты мне звонишь, ты типа антиколлектор, да? Я говорю, ты хуета просто ебаный, у тебя ничего не получается. Можешь сменить свой профиль. Понимаешь? А что ты мне тогда звонишь-то, слышь? Я тебе, бля, буду, даже если я когда-нибудь закончу эту вечность, я никогда этот телефон, сука, не выключу. Чтобы ты, даже у тебя даже, блядь, в твоей пустой башке, даже мысль не проскользнул о том, что я, хуесос, из-за таких, как ты, выключу трубку, нахуй. Ну все, поболтала. Показывал ты. Все, свободен. Ну, свободен, блядь. А, я свободен, да? Что ты не уволишь? А как же твои обязанности, педагог? Как же эй, вау! Тихо, остановись, не кричи, а то не слышно же нихуя. Нет, не остановлюсь. Как же твои обязанности? Хоть ты дуваешься, хуйсос. У тебя не хватает компрессии. Иди, может, водочки ёбни, нахуй. Че? Пизды, не ори, а то я тебя не слышу, а так неинтересно. Ты твою маму, может быть, у тебя там какое-то озарение придет. Слышь, да я говорю, ты не ори, говорю, я тебя не слышу, блядь. Я тебя вообще не слушаю, хоть ты слышишь, хоть ты что, может, проник, пошли, значит. Не передаешь звук такой, как он должен быть. Занюхай пизденкой, вот эта баба, может быть, она там научит тебя, как правильно и грамотно, и долго ставить речь, понимаешь? Блядь, ебать, ты че, доктор? При чем здесь доктор? Я тебе рекомендую то, что ты должен сделать. Вероятнее всего, только это тебе поможет, потому что нормальные, адекватные варианты для тебя здесь неприемлемы, понимаешь? Да ты просто обычная псина, которая гавкает по телефону. Для меня твои слова не значат чуть больше, чем вообще нихуя, понимаешь? В твоем случае. Я не собираюсь, короче, с тобой в параллель пиздить, ты мне не интересен. Ты мне ничего нового не скажешь. Все, что ты мне говоришь, я уже слышал много-много раз. Понял, нет? Нового ничего не скажу. Вообще ничего. Что ни, ты хочешь услышать вот, нового? Ни слова ты мне нового не сказал. Что ты хочешь услышать нового? Да ты мне нахуй не нужен. Мне вообще на тебя похуй, понял? Есть вот, ты, нет у тебя. Ты мне звонишь тогда, плесень ебаный. Я тебе не звоню. Я звоню в твою заебучую тогда? Контору, понял? Я тебе буду ебать, мозг в твоей заебанной конторе, блядь. Пока вы не отъебетесь максимально от людей, нахуй, понял? Ёбнуть контору. Все вот эти вот маги, которые там есть, я так понимаю, кто-то к тебе обратился, да? Я ебал вас рот вместе, нахуй. Ну давай, у тебя ебалки-то хватит, слышь, на всех. Мне, ну на тебя точно. На тебя точно. Ой, блядь, как жалко, что ты не... Как жалко, что ты со мной не в одном городе. Если бы ты был со мной в одном городе, блядь, я бы, бля, буду я подъехал бы, сука. Я хочу на твое ебало посмотреть. Очень хочу. Ну и чё? Тебе бы не понравилось оно, понимаешь? Тебе бы оно не понравилось. Я сейчас хуй. Я тебя мамой клянусь в третий раз. Я бы тебе его подрихтовал, тебя бы твоя родная папка не узнала бы. И ты бы стоял, опустив глаза в пол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Правда, что ли? Да. Я тебе говорю, если ты считаешь себя рыцарем, если ты деятельность выбрал, ты не прав. Я тебе говорю, ты не знаешь, кто я, понял, нет? Ты не знаешь, кто я. Ты нихуя не уволишь. Ты не знаешь, кто я. Ты понятия не имеешь, что я, сука, с тобой сделал бы, если бы ты оказался передо мной. Тебя бы родные папки не узнали бы. Хватит, бля, Бэтмена играть. Ну что ты мне нахуй сделаешь? Да потому что... Я Бэтмен. Блядь, долбоёб. Да, вот в том-то и дело, что ты Бэтмен, ебучий. Потому что я Бэтмен. Только Бэтмен без денег, потому что тебе грязнее всего из-за того, что платов твоих детей нет, никто не платит. А это тебе кто сказал? Я электропривод, у тебя, блядь, самокат. А это тебе кто сказал? Без электропривода. Ой-ой. Я говорю, тебе это кто сказал? Грязнее всего. Слушай, я... Вот из всего, что ты мне говоришь, я делаю просто вывод, что ты обычный безмозглый быдлан, блядь. Ты даже не можешь конструктивно вести диалог, тебе даже сказать тупо нечего. Ты просто тупо материшься. У тебя мозгов не хватает вести диалог интеллектуально, потому что ты интеллектуальный нищеброд, нахуй, понял? Понимаешь, хочу, нет. Это ты мне позвонил, и я с собой перезвонил, перезвонить тебе, мразь. Я знал, что ты хуй-то. Я твой ебаный полупидорский голос услышал. Так и чё? Чё дальше? Позвони своей жене. Да, жена моя рядом. Может быть, её там как-то в тряску или... Ну, я не знаю, что там пытаешься своими звонками сделать. Я говорю, может быть, это и с ней случится. Или маме своей позвони, если она у тебя жива ещё. Хотя, судя по голосу, тебе лет 40, и твоя мать сдохла лет 70 назад. Сука. Чё? Че, Гнида, ты? Ну, я спрячь. Ну, я не знаю. Ты не спрячешься. Ну, надо, твоё, я тебе еще раз говорю. А вот твои шлюхи передали в работу коллекторского агентства. Ну, давайте, че, без проблем. Будем их ебать, че, какая разница-то? Ну, занимайся, давай, жди, блядь, приеду, я тебе еще раз говорю. Тут ты названиваешь? А че ты обещаешь-то? Где твои долбоёбы-то? Ну, приеду, жди. Когда? Ты мне срок назови. Когда? Блядь, где конкретика, слышь? Конкретика где? Слышь, конкретика. Ты за свой базар отвечаешь? Слышь, мне что, сидишь, да? Садись нахуй, покачаю, блядь. Дебил, блядь. Покачаю. Слышь, тебя все так же волнует. Мужицкие жопы, что ли, слышь ты? Давай, рассказывай. Все сказал? Что тебе дать? Я тебе дам, у тебя, блядь, кровь из ушей пойдет, долбоёб. Что ты дашь-то? Ну подъезди, дай. Что ты дебил-то? Подъезжай. Ты же сам собрался подъехать, смотрю. Коллектор. Я тебе еще раз говорю, договор твоей шлюхи продали коллекторскому агенту. Ну заебись. Ожидай, все. Заебись. С тобой спят, поверь, когда бита прилетит. Ты знаешь, что ты от меня избавишься, слышь ты? Мне похую, звони. Ну отлично, Я буду дальше у вас звонить и хуесосить, пидор. Звони и хуесось, конченый. Звони, давай, да. Конечно, я так и... О, ебать, ты оригинальный просто вообще. Да. Хоть, хоть бы что новое придумал-то, слышь ты. Ну ты оригинальный, ну я телефон сейчас сменю, да и все, ты оригинальный. Меняй, меняй, что ты думаешь, ты не засветишь новый телефон, что ли? Засветишь нахуй. Ну ответь, тебе на новый телефон, ты уверен? Ответишь, конечно, куда ты уверен? Ты уверен? 100%, блядь. А? 100%, да? 100%. Ты не можешь не брать телефон, потому что ты раб, сука, своего телефона. Да? Да. Уверен. Хуйна, гнида. Ой, ебать, ты просто я тебя вычислю, а, сука. Кто тебе в конторе сливает информацию? И, блядь, гнида, мы тебе все конторы ебать будем, понял? Да. Ну давай, вперед. Давай. Вот и все. Просто ты, сука, гавкающий за чужие деньги, блядь, понял нахуй? Не мужик, хуйлона. Иди ты нахуй, да я, блядь, зарабатываю побольше, чем ты два раза, блядь, дебил. А ты, вот ты скажи, ты за эту шлюху впрекся, давай так, вот ты впрекся, ты выебываешь там, хуесочишь, ты можешь говорить что угодно. Скажи, а в чем вопрос, что она деньги берет в этих лохобутках, или что, ты умный такой, блядь, ваш деньги такой. Понял, нет. Ты вот ее прикрываешь. Ну ты бы зашел вопрос, да закрыл. Там копейка, хуйни, долг 20 тысяч. А тут дело принципа, малыш. Дело принципа. А, дело принципа. Принцип у тебя, да? Принцип. Взять деньги, да, и выебываться, правильно? Вас выебать, это, блядь, дело принципа. А, принципа выебать. Ну подъедь и выебись. Подъезжай. Так ты же хочешь подъехать. Давай, я тебя жду. Я тебе еще раз говорю, документы твои шлюхи продали, все. Ну все, отлично. Я тебя предупреждал, что был срок. Документы мы продали, все, договор я твой отдал, у меня его нет в работе. С тобой свяжется коллекторское агентство, там приедет, я не знаю, пусть они с тобой решают, ты можешь звонить, что угодно делать. Так я так и буду делать. Ты что ты хочешь? Я так и буду делать. М? Да делай. Ну, делай. Я тебя даже спрашивать, блядь, не буду. О, делай. Я просто говорю, ты конченый человек, ты думаешь, ты меня напугаешь этим, что ты знаешь, какой контора. Напугаю. Или все остальное? Ты мне хуй не пугаешь, когда, блядь? Ты откуда приехал-то, понаехал? Угу, ты, блин. С какого, давай, ты, удачи, какой ты. Части Украины ты появился, слышь? Чего еще ты говоришь? Ты хоть разговаривай нормально, в телефон, блядь, вытащь хуй изо рта и разговаривай по-человечески. Ёбаный, бро, тут ты шкалозавр заебутый. Включил громкую связь, блядь, и слушайте вы там все. Связь? Да такую, да что я не слышу, блядь, что там остальные сопят, блядь. Или ты у кого-то там... Ты долбоёб, что ли? Я дома нахуй, один. Долбоёб. Дома-то один. Вот нахуй иди, твоя иди, жопа, хороша, долбоёб. Ты послушай, я со стороны кончено.